«Ладно, ладно», — проговорил мальчик, — «я всего лишь пустил в ход немного магии. Не было выхода, ты сам сказал, что люди должны все забыть». «О-ок». «Я ничего не могу поделать. Это так легко что-то изменить». Он схватился за голову. «Мне достаточно только подумать. Я не могу здесь оставаться. Все, к чему я прикасаюсь, идет наперекосяк. Это все равно, что пытаться спать на куче яиц. Этот мир слишком хрупок. Пожалуйста, посоветуй, что мне делать?» Библиотекарь несколько раз повернулся на ягодицах, верный признак глубокого раздумья. Что именно он сказал, осталось неизвестным. Но Коин улыбнулся, кивнул, пожал ему руку, а затем поднял руки ладонями вверх, описал вокруг себя круг и ступил в другой мир. В этом мире были озеро, далекие горы, несколько фазанов, которые с подозрением следили за Коином из-под деревьев. Это была магия, которую в конце концов узнают все чудесники. Они не могут стать частью мира. Они просто надевают миры на какое-то время. Дойдя до середины лужайки, Коин обернулся и помахал библиотекарю. Тот ответил ему подбадривающим кивком. Воздушный пузырь схлопнулся, и последний чудесник перешел из этого мира в собственный.